Под фонарем, почесывая свою лысую голову, она, Голь Калькутская, сидит в эту ночь изобилия среди безумных. Она здесь, с пустой головой, с мертвым сердцем, всегда в ожидании пищи. Говорит, рассказывает что-то никому непонятное. Смолкает музыка за освещенным садом. Слышна суета за дверью кухни. Вот и дождались раздачи. Много пищи выброшено сегодня ночью на задворке кухни французского посольства. Закинув за спину свой дырявый мешок, она ест с невероятной быстротой и ловко уворачивается от пинков и затрещин безумных и смеется с набитым ртом, смеется до потери дыхания. Она наелась. Уходит, огибая парк, поет на ходу. Она направляется к Гангу. «Теперь пойдемте с нами», — говорит Анна-Мария Стретер. Возвращается Питер Морган. Вице-консул, должно быть, еще стоит за оградой парка. Слышно, как он кричит. Крутится пластинка на проигрывателе. Тихо звучит танцевальная музыка, но им не до того. Их пятеро в гостиной. Чарльз Россет держится чуть в стороне у двери. Стоит, прислушивается к воплям вице-консула. Так и видит, как тот вцепился в решетку. Смокинг и черная бабочка, вопли стихают. Пошатываясь, он бредет вдоль Ганга, обходя прокаженных. Лица присутствующих и Анны-Марии Стретер тоже напряжены. Все слушают. Она слушает. Джордж Кроун, глаза у него как будто вовсе без ресниц, запавшие, но смотрят пронзительно. Его, пожалуй, сочтешь жестоким при виде этих глаз, но только никогда он смотрит на нее. Он с ней рядом. Как давно они знают друг друга? По меньшей мере, с Пекина. Он поворачивается к Чарльзу Россету. Мы иногда отправляемся в Блюмон распить бутылочку шампанского. Хотите с нами? Как вам будет угодно. «О, я не уверена, что мне хочется в Блюмон сегодня», — говорит она. Чарльз Россет делает над собой усилие, но не может отогнать образ вице-консула. Вот он бредет вдоль Ганга, спотыкается о спящих прокаженных, падает, поднимается с криком, выхватывает из кармана что-то страшное. «Прочь, прочь!» «Послушайте», — начинает Чарльз Россет. «Нет, он больше не кричит». Они напрягают слух. «Нет, это уже не крики, это пение». Женский голос доносится с бульвара. Если прислушаться хорошенько, где-то, кажется, все-таки кричат, но много дальше. Далеко за бульваром, где еще должен находиться вице-консул. Да, если прислушаться, все кричит, но не громко, вдали, по ту сторону Ганга. Не переживайте за него. Он, надо думать, уже дома. «А мы не знакомы», — говорит Майкл Ричард. «Откуда он?» «Он не живет в Калькутте. Приезжает сюда, чтобы ее повидать, побыть с ней. Он не так молод, как показалось сначала, лет 35. Теперь Чарльз Россет вспоминает, что видел его однажды вечером в клубе. Он здесь, наверное, с неделю. Что-то их связывает, — размышляет Чарльз Россет, — что-то прочное, окончательное, но не похоже, чтобы это была нарождающаяся любовь. Да, он помнит, как тот вошел, еще задолго до рыдания вице-консула. Его темный взгляд из-под черных волос. Здесь думают, что не исключено. Однажды ночью их найдут вместе мертвыми в каком-нибудь отеле Шандернагора после посещения Блюмон. Если это произойдет, то в пору летнего муссона. О них скажут тогда ничего, из безразличия к жизни. Чарльз Россет хочет присесть. Никто ему этого не предлагает, она украдкой наблюдает за ним. Он еще может отказаться от ласкового тепла островов, от вечерних прогулок по Шандернагору. Она все поймет. Это кресло никогда не займет другой мужчина. Чарльз Россет впервые оказался в сердце священного синода Белой Калькутты. У него еще есть выбор, уйти или сесть. Она, вне всякого сомнения, наблюдает за ним. Он в этом уверен. Он падает в кресло. Какая усталость! В самом деле, какое блаженство! Она опускает глаза. смотрит в пол. Она, безусловно, не сомневалась, что сегодня вечером он останется здесь. Он остался. Возвращается Питер Морган. «Ночь поспит, и все будет в порядке», — говорит он. «Я ему дал понять, что ты на него не в обиде. Анна-Мария пусть не переживает. Он был совершенно пьян. Знаешь, он слышал, что ты собираешься в Блюмон. Сам мне сказал. Потому он и вообразил, будто ему все позволено. Если женщина ходит в Блюмон, ясное дело». Чарльз Россет вставляет слово. «В самом деле, одна гостья упомянула им о Блюмон». «Что он говорил об этом?» — спрашивает Анна-Мария Стретер Питера Моргана. «Смеялся, что-то нес о жене французского посла в зеркальном зале Блюмон. И еще о другой женщине я толком не понял». «Вот видишь», — вступает Джордж Кроун, — «я же говорил, что в Калькутте об этом знают. Тебе наплевать? Что ж, ладно». «Удивительное дело», — продолжает он, — «этот человек вынуждает вас думать о нем». Он обращается к Чарльзу Россету. «Вы говорили с ним, я видел, об Индии?» «Да. Может, дело просто в его манере, но мне показалось, что он издевается». Майкл Ричард заинтригован. «Я хотел подойти к нему. Анна-Мария меня не пустила. Теперь я жалею. О, как же я жалею!» «Ты бы не смог его вынести», — вставляет Анна-Мария Стретер. «А ты?» Она слегка пожимает плечами, улыбается. «О, я тоже. Не стоило вмешивать в это всех». «О чем ты с ним говорила?» «О проказе», — отвечает Анна-Мария Стретер. «О проказе и только, ну уж». «Да?» «Вы чем-то встревожены», — говорит Майкл Ричард Чарльзу Россету. «Это очень тяжело, то, что произошло с ним сегодня вечером». «Что именно?» «Прошу прощения, меня здесь не было». «Его окончательно и бесповоротно исключили из... отсюда, по-моему, это его идофикс. Думаю, теперь он обращается к Анне-Марии Стретер. Он давно хотел познакомиться с вами. По утрам он ходит к теннисным кортам. Зачем бы еще? Так мне кажется». На нее смотрят выжидающе, но ей, похоже, ничуть не интересно. «Как, по-вашему, Анна-Мария?» — начинает Питер Морган. «Конечно». «Что ему надо на кортах?» — спрашивает Питер Морган. «Не знаю», — отвечает она. Негромкий нежный голос, острие иглы, не причиняющие боли. Она видит, что Чарльз Россет не сводит с нее глаз. «Он идет наобум», — говорит она, — «ищет наугад». «Довольно об этом типе», — просит Питер Морган. 24 года. Он впервые в Индии. Джордж Кроун для него лучший собеседник. Глухой рык снова доносится со стороны ганга. Чарльз Россет встает. «Пойду посмотрю, добрался ли он домой. Невозможно так сидеть. Это близко, 5 минут». «Он, наверное, блажит с балкона», — говорит Питер Морган. «Если он вас увидит», — предупреждает Джордж Кроун, «то лишь утвердится в сознании сегодняшнего, как вы это называете, фиаско». «Оставьте его, уверяю вас», — просит Анна-Мария Стретер. Чарльз Россет снова садится. Тревога отпускает его. «Ничего страшного, просто нервы. Усталость последних недель». «Наверное, вы правы». Ему ничего не нужно. Питер Морган и Джордж Кроун, должно быть, часто ведут такие разговоры, как сегодня вечером. Они беседуют о времяпрепровождении сумасшедшей попрошайки из Калькутты, той, что всегда узнает места, где ела. Чарльз Россет больше не порывается выйти. Майкл Ричард задумчив. Он расспрашивает Анну-Марию Стретер о вице-консуле. Что она скажет о нем? «Мне показалось, по его виду, пока он не заговорил, что в его глазах, что он смотрел на что-то потерянное, им потерянное, недавно, смотрел до бесконечности. Быть может, это была идея, крушение идеи, а теперь я уж и не знаю». «Так действует несчастье, как ты считаешь?» «Не думаю», — говорит она, — «что этот человек, да и какое такое несчастье? Что он потерял, чего никто больше не увидит? Все, быть может. Где, в Лахоре? Возможно. Возможно, если ему было что терять, то потерял он это наверняка в Лахоре. А что он взял у Лахора взамен? Он ночью стрелял в это скопище? Ах да, наобум по толпе? Конечно, ведь днем видно кто. В садах он насвистывает «Индианас Сонг». Джордж Кроун и Питер Морган подошли ближе. Они говорят о попрошайке. Удивительно, что проказа ее не берет. Она ведь спит в проказе и с проказой. А каждое утро всю себя осматривает, ничего еще цела. Анна-Мария Стретер встает, к чему-то прислушивается, потом говорит Питеру Моргану. «Это она, та женщина, что поет на бульваре, слышите?» «Надо мне все-таки когда-нибудь выяснить». «Да ничего ты не выяснишь», — отвечает Питер Морган. «Она совершенно потеряла рассудок». Пение удаляется. «Я, наверное, ошибаюсь. Этого не может быть. Мы здесь, за тысячи километров от Индокитая. Как бы она смогла?» «А вы знаете, — говорит Джордж Кроун, — что Питер пишет книгу, вдохновившись ее песней «Саванакхетта». Питер Морган, наконец, смеется. «Я вдохновляюсь болью Индии. Все мы так или иначе это делаем, не правда ли? О такой боли возможно говорить, только дав ей дышать в нас. Я сочиняю записки об этой женщине. Почему о ней? С ней больше ничего не может случиться, даже проказы. Есть моя Индия, есть ваша. И еще чья-то, и еще, — говорит Чарльз Россет и улыбается, — а можно, что вы, кажется, и делаете, впрочем, не знаю, заметьте, я с вами не знаком, смешать все эти Индии вместе? А у вице-консула Индия больная? Нет, у него ее нет вовсе. Так что же у него вместо нее? Да ничего. Мы-то привыкли, — говорит Майкл Ричард. Все мы. И вы тоже. 5 недель вполне достаточно. 3 дней достаточно, а потом? Россет, вице-консул все еще тревожит вас? Нет. Так потом вы говорили, о, потом, нас куда сильнее выбивает из колеи вице-консул, нежели голод, свирепствующий сейчас на Малабарском берегу. Он ведь безумен, этот человек, верно? Просто-напросто безумен. Когда он кричал, вспоминался Лахор. Там, с балкона, ночами он тоже кричал. «У Анны Марии, — говорит Джордж Кроун, — своя Индия, но ее нет в нашем коктейле». Он идет к ней и порывисто обнимает. «Стоит ли здесь лить слезы из-за вице-консула Франции?» — спрашивает Питер Морган. «Нет», — роняет в ответ Анна-Мария Стретер. «Больше никто, похоже, не имеет мнения на этот счет. Приносят оранжат и шампанское. Уже не жарко, слышно, как их идет дождь над Калькуттой, шелестит в зелени пальм. Отправятся ли они в Блюмон?» Это кто-то спрашивает. Нет, решительно не сегодня. Слишком поздно. Здесь хорошо. Я, кстати, побывал в Пекине, говорит Джордж Кроун. Ах, я видел тебя на каждой улице. Весь город все еще говорит мне о тебе. Знаете, она обращается к Чарльзу Россету. Блюмон — самое обыкновенное кабаре. Европейцы боятся туда ходить из-за проказы, вот и придумали, что это бордель. Известному лицу... говорит Чарльз Россет, смеясь, наверняка неизвестно сие место. Гроза удаляется. «Вы этого ждали от приезда в Индию?» — улыбаясь, спрашивает она. «Все ждут чего-то в таком роде». Снова слышен негромкий крик Калькутты. «Признаюсь, 5 недель, что я здесь, были трудными. Но в то же время, и это, наверное, общее правило, здесь встречаешься с чем-то, не знаю, ожидаемым, что ли. Вы предпочли бы назначение в другое место? В любое другое на первых порах. Но Майклу Ричарду хочется еще поговорить о вице-консуле. В его досье, я слышал, есть слово «невозможный». Что же было невозможно? Чего он хотел от тебя, Анна-Мария? Она внимательно слушает. Вопрос Майкла Ричарда застал ее врасплох. О, это не вполне ясно. А что, если вице-консул из Лахора таким и был? Всего лишь человеком из тех, что ищут женщину, подле которой они надеются обрести забвение. Улыбнулась ли она? «Что там в точности написано в его досье?» — спрашивает Майкл Ричард. «О!» — вздыхает она. «Например, что он стрелял ночью по садам Шалимара. Свою калькутскую резиденцию он тоже громит?» «Нет», — Анна-Мария Стретер смеется, — «никоим образом. В Лахоре он стрелял и по зеркалам. Ночью в садах Шалимара спят прокаженные. Днем тоже, в тени под деревьями. Быть может, он тосковал по женщине, которую мог бы узнать где-то в другом месте. Он говорит, что еще никогда. Это правда?» «Я почти уверен, что подобные вещи, — говорит Питер Морган, — он считал как бы своим долгом, поскольку всегда жил с мыслью, что однажды ему придется совершить нечто непоправимое, после чего...» Она вступает в разговор, улыбаясь. «В самом деле...» Причем он полагал необходимым пройти через комедию. Больше, чем кто-либо, думается мне. Комедию чего? Ярости, например. «Он не сказал тебе об этом ни слова, ни единого», — подтверждает Анна-Мария Стретер. «После чего, а дальше?» — спрашивает Майкл Ричард. «После чего, — продолжает Питер Морган, — он будет иметь право на всех окружающих, на их внимание, на любовь мадам Стретер». Снова где-то далеко постанывает во сне Калькутта. Вот уже 3 месяца одни и те же журналисты обжираются и заваливаются спать в твоем доме, говорит, смеясь, Джордж Кроун. Она объясняет, эти люди застряли в Калькутте из-за проблем с визой, собирались в Китай, здесь им смертельно скучно. Что-нибудь будет сделано, чтобы обеспечить Малабарский берег рисом до нового урожая? Ничего. Федеративный дух отсутствует, так что ничего серьезного. Очередь на неделю за фунтом риса, Россет, приготовьтесь терпеть. Я готов? Нет, возражает Анна-Мария. Все так думают, а на самом деле вовсе не готовы. И это особенно досадно, что так думают. Самоубийство европейцев во время голода, которое их, однако, никак не затрагивает, странное дело. «Анна-Мария, Анна-Мария моя, сыграй Шуберта», — просит Джордж Кроун. Пианино расстроено. «Когда я буду умирать, я позову тебя, чтобы ты пришла и сыграла мне Шуберта». «Не так уж и расстроено пианино. Тебе просто нравится повторять эту фразу. Пианино расстроено, такая влажность». «Верно, эту фразу я говорю для затравки. И еще одну о скуке». Чарльз Россет улыбается ей. «Вам, я, кажется, тоже ее сказала». «Да». Все переходят в элегантный будуар, где он увидел ее в первый раз и куда не чаял вернуться. Это бельведер с видом на парк и теннисные корты. У дивана стоит пианино. Анна-Мария Стретер играет Шуберта. Вентиляторы Майкл Ричард выключил. Воздух вдруг тяжело давит на плечи. Чарльз Россет выходит, возвращается, садится на ступеньки крыльца. Питер Морган говорит, что пора уходить, и ложится на диван. Майкл Ричард, облокотившись на пианино, смотрит на Анну-Марию Стретер. Джордж Кроун рядом с ней, он сидит, закрыв глаза. Из парка веет тиной, видно, начался отлив. Липкий запах олеандров и едва уловимая вонь тины — покачиваясь в очень медленном движении воздуха, то смешиваются, то разделяются. Одна музыкальная фраза повторялась уже 2, теперь звучит в 3. Все ждут ее снова. Вот и она. У опустевшего буфета в восьмиугольном зале Джордж Кроун говорит, «В здешнюю жару, да, один совет — не пить ничего, кроме горячего зеленого чая. Он один утоляет жажду. От холодных напитков лучше воздерживаться. Пить только зеленый чай. Он горький, терпкий, согласен, но со временем начинает нравиться. В этом секрет муссона». Майкл Ричард замечает, что это была бы отличная мысль отправиться на уикенд в Принц-Уэльский. Чарльзу Россету объясняют, что легендарный отель находится на том же острове, где и посольская вилла. Они выйдут все вместе в 4 часа пополудни после сиесты. Майкл Ричард обращается к Чарльзу Россету. «Поедемте. Вы увидите рисовые поля в дельте. Это сказка». Они смотрят друг на друга. Они друг другу улыбаются. «Поедемте с нами. Поедемте». «Да, я не знаю». Анна-Мария Стретер провожает Чарльза Россета. Они идут через парк. 6 часов вечера. Она показывает рукой куда-то под облака. Бледный свет пробивается сквозь них. «Дельта Ганга, — говорит она, — находится там. Небо там, немыслимое нагромождение темно-зеленых туч». Он признается, что счастлив. Она не отвечает. Он видит ее кожу в солнечных пятнышках, очень бледную, видит, что она перепила. Видит, что взгляд ее светлых глаз пляшет, мечется. И видит вдруг, да, в самом деле слезы. «Что происходит?» «Ничего», — говорит она. «Это от дневного света, сквозь туман, он такой невыносимый». Чарльз Россет обещает поехать с ними сегодня вечером. В назначенный час они встретятся здесь.